Глава 15. Как наслаждаюсь я этой мыслью. Могу ли я свои мысли заставить думать о том, что мне нравится, заставить решать все мои сомнения, исполнить решения, вызванные отчаянием? Марло, доктор Фауст. Октав часто уезжал из Индельи в Париж, где посещал госпожу Домаль, и эти частые отъезды породили, в конце концов, в душе Арманс легкое чувство ревности, которая затемнила ее веселость. Однажды вечером, по возвращении своего кузена, она обратилась к нему с властным выражением в голосе. «Хотите ли вы, — спросила она, — исполнить одну просьбу, которая доставит большое удовольствие вашей матери, но о которой она никогда не заговорит с вами?» «Конечно», — отвечал Октав. «Так вот, в течение 3 месяцев, иначе говоря, 90 дней, не отказывайтесь ни от одного приглашения на балы и, посещая их, принимайте участие во всех танцах». «Я предпочел бы, чтобы меня арестовали на 2 недели», — заметил Октав. «Вы нетребовательны», — продолжала Арманс, «но обещаете ли вы сделать это или нет?» «Я обещаю все решительно, исключая 3-месячного постоянства». «И раз меня здесь тиранят», — говорил Октав, смеясь, «то я лучше всего уеду». У меня уже давно явилась одна мысль, которая невольно занимала меня во все время вчерашнего великолепного праздника у господина Дю, где я танцевал так, как будто уже выполнял ваши приказания. Если же я уеду из Индельи на 6 месяцев, то выполню 2 намерения, которые много забавнее поездки в Англию. Первое из них состоит в том, что я назовусь господином Ленуаром. Под этой прекрасной фамилией я отправлюсь в провинцию, где буду давать уроки арифметики, прикладной геометрии и всего, чего от меня захотят. Я поеду через Бурне, Орельяк, Кагор. Я легко раздобуду от различных пэров и членов института письма, которые отрекомендуют меня префектом как ученого и реалистически настроенного Ленуара и так далее. Другое намерение еще лучше. В качестве профессора я буду встречаться лишь с восторженными юнцами, которые мне надоедят так же скоро, как и интриги конгрегации. Я испытываю некоторые колебания, признаваясь вам в самом прекрасном из моих проектов. Я хочу назваться Пьером Жерла, отправиться в Женеву или Лион и выступить там на поприще камердинера у какого-нибудь юноши, занимающего в свете приблизительно то же место, которое в Париже занимаю я. Пьер Жерла будет иметь при себе превосходнейшие рекомендации виконта де Моливер, удостоверяющие, что он преданно служил ему в течение 6 лет. Одним словом, я возьму на себя имя и воспроизведу образ жизни того бедного Пьера, которого я однажды выбросил за окошко. 2-3 из моих знакомых также с удовольствием дадут мне рекомендации. Они закрепят их своими подписями и гербовыми печатями, что, надеюсь, даст мне возможность поступить к какому-нибудь богатому молодому англичанину, может быть, сыну пэра. Я позабочусь о том, чтобы какой-нибудь кислотой испортить себе руки. У моего теперешнего слуги, храброго капрала Варейна, я научился чистить сапоги. Вообще, в течение 3 последних месяцев я украл у него все его таланты. Когда-нибудь вечером ваш хозяин вернется домой пьяным, и Пьер Жерла получит от него несколько пинков. Я предвидел это возражение. Даже если бы он захотел выкинуть меня в окошко, я буду защищаться, а на следующий день попрошу увольнения, но не буду сердиться на него ни капли. Вас бы обвинили в преступном злоупотреблении доверчивостью вашего хозяина. Можно выказывать свой характер перед каким-нибудь молодым крестьянином, который не способен разобраться в его странностях, но я полагаю, что следует остерегаться подобного рода действий перед человеком своего круга. Я никогда ни перед кем не повторяю того, что узнаю. К тому же всякий барин, выражаясь языком Пьера Жерла, рискует налететь на негодяя, во мне же он найдет лишь любопытного. «Узнайте все мои несчастья», — продолжал Октав. «Мое воображение порой бывает так глупо и так сильно преувеличивает все, чему я обязан своим положением, что я, не имея над собой власти, жажду неизвестности. Я превзошел других по своему несчастью, по своим смешным сторонам и по тому значению, которое я придаю некоторым вещам. Я испытываю непреодолимую потребность видеть, как живет какой-нибудь другой виконт де Моливер. Раз я настолько несчастлив, что обременен этой ролью, раз к моему великому и искреннему сожалению я не могу быть сыном первого управляющего чесальной фабрикой господина Леанкура. Мне нужно наложить на себя 6-месячное ярмо лакейства, чтобы исправить виконта де Моливер от некоторых из его слабостей. Это единственное средство. В силу моей гордости между мной и остальными людьми выросла как бы алмазная стена. Ваше присутствие, дорогая кузина, уничтожает эту стену. При вас я не способен на дурные подозрения. Но, к сожалению, я не обладаю ковром-самолетом, который мог бы переносить вас повсеместно. Я не могу показать вам себя едущим верхом по Булонскому лесу с одним из моих друзей. Вскоре после первого знакомства из их числа не остается ни одного, кого бы не оттолкнули мои рассуждения. Когда же в конце года, и помимо моей воли, они начинают понимать меня как следует, они ограждаются суровой сдержанностью, и мне кажется, что они больше хотели бы посвятить свои интимные дела и мысли самого дьявола, нежели меня. Я не мог бы поклясться, что некоторые из них не принимают меня за самого Люцифера, как говорит и господин де Суберан. Выражение это является одним из его острых словечек, изобретенных специально для того, чтобы забивать ими головы собеседников. Октав делился со своей кузиной всеми этими странными мыслями во время прогулки по Мушельонскому лесу, находясь в нескольких шагах расстояния от госпожи де Моливер и Бонниве. Эти сумасбродства сильно занимали Арманс. И на следующий день, после того, как кузен ее уехал в Париж, веселое и свободное выражение ее лица сменилось трогательной задумчивостью, которая заставляла Октава не отрывать глаз от кузины. Госпожа де Бонниве пригласила к себе много гостей, и Октаву не приходилось часто уезжать в Париж, так как госпожа Домаль сама приехала погостить в Андельи. Одновременно с нею приехали 7-8 женщин, бывших в то время в моде и выделявшихся бойким умом и влиянием, которое они успели приобрести в обществе. Но вся их обаятельность была лишь дополнением к торжествующему очарованию графини. Одно ее присутствие в салоне старило соперниц. Октав был слишком умен, чтобы не видеть этого, следствием чего было также и то, что Арманс все чаще и чаще погружалась в задумчивость. «Но разве мне есть на что пожаловаться?» — говорила она себе. «Никто не виноват передо мной, и Октав менее, чем кто бы то ни было. Разве я не сказала ему, что предпочитаю другого человека? Он же слишком горд, чтобы довольствоваться вторым местом в сердце. Он привязался к госпоже Думаль, обладающей блестящей и признанной всюду красотой, а я даже не могу назвать себя хорошенькой. То, о чем я могу говорить с Октавом, зачастую является бледным и неинтересным. Я уверена, что он со мной скучает или интересуется мною как своей сестрой. Жизнь госпожи Домаль отличается весельем и причудливостью. Никто не может соскучиться в ее присутствии. Мне кажется, что я часто скучала бы в салоне тетушки, если бы вслушалась во все, что там говорят». Арманс плакала, но ее благородная душа не унижалась до чувства ненависти к госпоже Домаль. Она следила за всеми поступками этой блестящей женщины с глубоким вниманием и зачастую приходила от нее в живое восхищение. Но именно это восхищение было подобно кинжальным ударам в ее сердце. Счастливое спокойствие исчезло. Арманс стала жертвой терзаний своей страсти. Присутствие госпожи Домаль волновало ее еще более, нежели даже присутствие самого Октава. Мучения ревности бывают тем более ужасны, что они раздирают сердца, которым их склонность не позволяет изобретать рискованные способы вызвать поклонение.